наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобой месте, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. Молим Тебя, Отче, во имя крови завета, да будет возведено наследие Твое на вершины для них недосягаемые, да будет разрушено в этом служении всякое бремя и запинающий нас грех. Позволь сегодня постигнуть глаголы вечной жизни, которые могли бы нас наставить, утешить и возвестить будущее. Славлено и возвеличено могущество славного имени Твоего в этом служении. Я представляю его в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Итак, в нашем разборе Слова Божьего мы достигли книги Псалмов. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вот таким интересным гимном открывается книга Псалмов. Она открывается сразу словом «блажен», «блажен муж». Исследуя этот термин, я нашел одно, что его не существует вообще в светских словарях, а то, что говорит теология, говорит очень мало и называет этот термин очень трудным, недоступным и почти необъяснимым. То есть невозможно его полностью объяснить. То есть будет где-то по-гречески звучать, что это благословенный муж. Но опять слово «благословенный» полностью не отвечает. Здесь что-то, ну, большее еще. И если мы посмотрим, что такое блажен, нам нужно обратиться к другим местам Священного Писания, чтобы понять, почему этот муж блаженный и какова его характеристика. Когда Христос говорил свою проповедь, это называется Нагорная проповедь, то он там 9 раз повторил слово «блажен». Практически он повторил 1 раз «блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И потом 8 раз объяснял или разъяснял, кто такой человек нищий духом. Это человек с чистым сердцем, это человек плачущий, это человек кроткий, это человек гонимый и так далее. То есть он просто объяснял, что такое нищий духом, зависящий от Бога, не имеющий никакой опоры и надежды ни в себе и ни в этом мире. Следовательно, слово «блаженный» – это человек, который не имеет в этом мире никакой опоры, не имеет опоры ни в своем интеллекте, ни в своей воле, и воле Божией только у него есть опора. И поэтому блаженный муж – это человек, зависящий от Бога, это человек праведный, это человек чистый. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что дальше он не делает. Во-первых, он не ходит на совет нечестивых. Слово «нечестивый», то есть «нечистый», и антипод этому слову «чистый», «святой». Хотя «святой» — это трансцендентное слово, как и «блаженный», и тоже ни в одном словаре его невозможно объяснить, принадлежащий Богу, но первое имя Бога — «святой». И антипод «святому» — «нечистый». И, конечно, здесь говорится, что этот человек, Божий человек, святой, никогда не ходит на совет нечестивых. То есть никогда не состоит в этом совете. Священное Писание полностью разделено на чистых и нечистых. То есть оно объясняет, кто такие чистые, кто такие нечистые, и показывает войну между чистыми и между нечистыми. То есть это было в Старом Завете разделение на нечистых животных и чистых животных, на чистых птиц и нечистых птиц, на чистый народ и нечистый народ. То есть народ Божий, святой народ, обрезанный, назывался чистым, святым. И необрезанный народ, кто бы он ни был, назывался нечистым народом. И, разумеется, это слово относилось иногда к культу, иногда к религии, иногда к нравственности, но мы будем рассматривать его больше в нравственном порядке сегодня, в Новом Завете. Потому что сегодня нет больше чистых и нечистых животных. Когда полотно спустилось к апостолу Петру, Бог показал ему, что не существует больше нечистых животных, что Бог очистил все и сказал: «Не почитай нечистым, что я очистил». И потом показал, что эти животные были лишь слабой тенью и образом на чистых и нечистых людей. Что сегодня Бог призывает и может очищать людей совершенно другим путем. Не путем закона, а путем веры через благодать. Итак, говоря о нечистом, в книге Исход были даны такие повеления блаженным людям. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Исход 23.1. Обратите внимание, повеление блаженным людям, то есть святым, праведным людям. Не внимай пустому слуху, то есть когда тебе говорят. Вы не можете проверить. Для того, чтобы проверить слух, нужно два свидетеля, которые были бы непосредственно участники этого события или этого разговора. Но если у вас нет два свидетеля, а вы принимаете этот слух, значит, вы теряете ваше блаженство. Не давай руки твоей нечестивому, это значит, не соглашайся с ним. Вы понимаете, что и чистые люди могут творить нечестивые поступки. Это действительно так, что чистый может творить нечестивые поступки. Оставаясь чистым, и как только он сотворил нечестивый поступок, он оскверняется, и ему надо очищаться, ему надо каяться. И Слово Божие говорит здесь, что он не ходит на совет нечестивых, то есть он никогда не будет свидетелем неправды, никогда не даст руки своей нечестивому. Числа 16:26. Вы помните событие, которое произошло, трагическое событие в народе израильском. Эти люди были святыми, были чистыми и не просто рядовыми людьми. Речь идет о Корее, Дафане и Авероне. Эти люди были вождями общества. Правда, они не были главными вождями, они были помощниками Моисея, но возмутились. И Слово Божие называет таких возмутителей помощников, которые не следуют за своим руководителем, нечестивыми. И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их. То есть Слово Божие постепенно раскрывает пред нами, кто такой блаженный муж, который не ходит на совет нечестивых. Очень опасно общаться с такими людьми. Слово Божие здесь говорит: отойдите, не прикасайтесь, чтобы вам не погибнуть. Потому что для нечестивых, то есть обречено осуждение, и они осуждены на вечное проклятие и на вечное посрамление. Есть такие места Священного Писания, которые полностью проясняют, что будет с нечестивыми. Я зачитаю эти места. Но прочитаю еще одно место, книга Притчей, 4:14-17. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Вот блаженный муж, он не ходит на этот совет. Блаженный муж как раз не вступает на эту стезю подобных людей. Далее, притчи 10.32. Конечно, есть очень много, но я просто выборочно привел некоторые места, чтобы показать разницу между блаженным человеком. Он не ходит на совет нечестивых. Нечестивый – это грешный, это развратный, это беззаконный человек, который вступил на этот путь. Возможно, он не был таковым, но вступил на этот путь. Слово Божие говорит: уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых – развращенное. Когда вы встречаетесь с нечестивым, обязательно он начнет говорить что-то развращенное. а совращать. То есть развращенное, это значит, он будет вас совращать. Будет говорить не праведные вещи, а развращенные вещи. И Слово Божие говорит, что нечестивому невозможно дать помилование, если он не кается в своем нечестии. Пророк Исаия в 26 главе 10 стихом говорит такие слова. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». И Бог обещает церкви своей, что однажды Он уберет нечестивых из церкви, и они не будут уже проходить среди тебя, Иерусалим. Сегодня этих нечестивых вполне достаточно в каждой церкви. Если есть подозрение, если есть клевета, значит, есть нечестивые. И поэтому Слово Божие говорит, не склоняйся, ты блаженный муж. Бог называет блаженство, и мы потом посмотрим, что это за блаженство, каким образом его приобретают. 2 Царств 23, 6, 7, там пророк говорит такие слова. Нечестивые будут, это песнь Давида. Нечестивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут руками. Но кто касается его, вооружается железом или деревом копья и огнем сжигает его на месте. Поэтому Давид молился такой молитвой. И это одна из молитв, но очень много подобных ей молитв. Господи, да не постыжусь, что я тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Здесь мы видим конкретное, абсолютное проклятие, то есть в адрес нечестивых, блаженным мужем. Далее и Слово Божие говорит в притчах, проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. То есть обычно нечестивые имеют проклятие на своем доме. Вот почему не ходи на этот совет и не стой, то есть на пути этих людей и не ходи в их собрание. То есть в их собрание это значит не совещайся с ними и не дружи с ними. А нечестивые как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Исаия 57:20-21. Здесь Дух Святой показывает, что такое нечестивый по отношению к блаженному, чистому мужу. Малахия говорит в 4 главе 1 стихом, «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их в грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». И я закончу обзор нечестие стихом Иуды, апостола Иуды. У него всего одна глава, 4 стих говорит, «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Каким образом эти нечестивые отвергают единого владыку Бога и Господа Иисуса Христа? Они в буквальном смысле не отвергают непосредственно самого Бога, но не отвергают порядок Божий, единоначалие Божие, которое Бог сказал и поставил в церкви. Как только вы увидите, что какой бы церкви ни было, люди восстают против своего пастора. Это нечестивые люди, и все пристающие к ним совершают нечестие. Блаженные люди, не ходите на этот совет. И поэтому здесь Слово Божие, говоря о блаженном человеке, говорит как о праведном, о чистом человеке, что он не будет этого делать. Он будет этого избегать. Он будет закрывать свое ухо и будет уходить. Эта песня именно начинается с таким торжеством отделения чистого от нечистого. Далее здесь говорится, где пребывает блаженный человек, благословенный человек, чистый человек, праведный человек. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он не размышляет, не взлелеивает какую-либо обиду, какой-либо пустой слух. Он не любопытен. Ой, что это происходит? Он размышляет о законе Господа. Он находится, его разум, в границах Слова Божьего. И он все время думает о законе. То есть это наслаждение для него. Он любит закон Божий. То, что мы любим, то является нашей пищей, пищей нашего ума. О том мы будем размышлять. Обычно влюбленные люди, о чем бы они ни говорили, но у него на уме только одна. Или у него на уме только он. Она с вами разговаривает, но на уме у нее только он. Так и блаженный человек, что бы он ни делал, у него на уме закон Божий. Он любит его, он размышляет о нем день и ночь. И Слово Божие говорит характеристику, мы уже касались ее, и сегодня я ее снова коснусь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. То есть это такое благословение, когда постоянная вода у корней. То есть нету жажды. Человек не жаждет. Иисус сказал, вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Это человек радостный. Скорби есть, и много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. Среди великих скорбей какой-то источник радости есть, потому что у него есть Бог. Что бы мы ни потеряли, но мы не можем потерять Бога. Мы можем потерять доброе имя благодаря клеветникам, сплетникам, но мы не можем потерять Бога, который наше доброе имя записал на небесах. И однажды Он разделит этих людей нечестивых и чистых людей. И здесь Слово Божие говорит, каким образом это деление происходит. Да деление уже происходит здесь, когда чистый человек не участвует в нечестии, а размышляет о Господе. И поэтому, когда вы начнете с ним говорить, то его слова, ну, совершенно, он не захочет слушать о ком-то и о чем-то. Он обязательно будет погружаться в Слово Божие. Он не будет погружаться, ну что, слышал, как ты это понял, а это куда? То есть, когда вы приходите в служение с предубеждением и подозрением, ну, вы всегда найдете, к чему придраться. Ну, если к Христу придирались и находили, ведь предубежденные люди так делали. Если третья часть ангелов придралась к характеру Бога, придралась к Его авторитету и восстала против Него. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что чистые люди отделяют себя. Мы не способны этого сделать человеческими усилиями. Бог сказал, что Он сделает это духом суда и духом огня. Через Слово Божие, которое будет проповедоваться, Слово Божие будет разделять людей в каждом определенном служении. В каждом определенном служении есть и такие люди, до тех пор, пока Бог не восхитит церковь свою от этой земли, не изменит ее во мгновение ока и не заберет. Эти нечестивые будут, но Слово Божие говорит, ты будешь блаженным, если ты будешь делать, как делает этот праведный человек. Он как дерево посажено при потоках вод, который приносит плод свой во время свое. Обратим наше внимание на свое время. Что плод, который мы должны приносить, мы должны принести в свое время. Вы помните, Христос шел однажды в Иерусалим, и по дороге в Иерусалим взалкал, то есть захотел есть, проголодался, увидел смоковницу и подошел, хотел взять плодов с нее и не нашел. И он проклял ее. То есть он сказал, да не вкушает от тебя плода никто вовек. И она засохла к утру. Когда они утром возвращались назад, Петр говорит, Господи, смоковница, которую ты проклял, засохла. Здесь Дух Святой показывает, что Бог прославляется в нашем плоде. Он не прославляется через наше служение, если нет в нем плода. Он не будет прославляться, если я проповедую, а у меня нет плода. Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Если у меня нет этого плода, от которого прославляется Отец, и я не приношу его в свое время. То есть у Бога есть свое время, когда я должен приносить. Мы должны это прекрасно понимать, что те, кто запаздывают с плодом, они запаздывают совсем. Если он придет и не найдет плода в свое время, то мы подвергаемся осуждению, проклятию. Блаженный человек, Слово Божие говорит, приносит плод свой во время свое. Христос сказал, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями, посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов, но вы не захотели. вы не узнали день посещения. То есть они не узнали это время, когда нужно приносить плод. И поэтому, что они не узнали, не останется на вас камня на камне. Вот здесь Дух Святой показывает, что блаженный человек будет знать время, когда приносить плод. Дальше здесь говорится, что лист, которого не вянет. То есть он будет таким, что и плоды будет приносить, но лист его не вянет. Вы знаете, что плоды это для Бога, это не для людей. Бог хочет, Бог берет эти плоды. А люди чем будут питаться? А для людей что? Написано о листе деревьев для исцеления народов. Лист, который не вянет. То есть деревья, которые имеют листья незавядшие, вы можете прийти под тень этого дерева, укрыться от зноя и укрыться от бури. Здесь Дух Святой показывает, что блаженный человек – это человек, у которого вы можете укрыться. Когда вы придете к нему с бедой и с нуждой, то его слова, его молитва прикроет вас. И если вы будете больны, он помолится о вас, и вы получите исцеление. То есть листья деревьев, это помните в Откровении написано об этих деревьях, и также у пророка Иезекииля, и там написано, что листья деревьев для исцеления народов. И эти деревья – прообраз блаженного человека. Здесь говорится, что он будет таким, как дерево, посаженное при потоках вод. Слово в свое время, вы помните, 12 раз в году приносит плод. Не один раз в году, а 12 раз в году деревья эти приносят плод. И листья этого дерева для исцеления народов. Вот таким является этот блаженный человек. И дальше говорится, но нечестивые не так. Они как прах, возметаемый ветром. Достаточно немножко ветра, как они не выдерживают, потому что они легкие. Они не выдерживают никакого ветра испытания, моментально начинают роптать, моментально соблазняются и уходят. Потому, говорит, и не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. То есть не устоят, не выдержат. Не выдержат, просто здесь говорится. И Слово Божие говорит, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Теперь я снова хочу обратиться к этому стиху, то есть к этой песне, потому что вся книга псалмов, мы будем встречаться здесь именно с праведными, святыми и нечестивыми грешными людьми. И чтобы разделить этих людей и понять, что такое праведность и как стать таким праведным, блаженным мужем, то я хочу снова сегодня напомнить нам, кто такой праведник и как им стать. Слово Божие говорит пророку, пасторам, которые стоят вождями, поставленные Богом быть вождями. Он сказал, если ты будешь говорить к народу, праведность праведника не спасет в день преступления его, скажи ему об этом. Пусть он не надеется, если он получил свою праведность, мы будем смотреть, как ее получать, но даже если он ее получил, пусть он не надеется на праведность. Хотя я и имею праведность от Бога по благодати, даром, но я не должен на нее надеяться с тем, чтобы грешить. Я праведный, и поэтому я могу делать все, что угодно. И поэтому он говорит, и ты, сын человеческий, скажи сынам народа своего, праведность праведника не спасет в день преступления его. И беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего. Равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. То есть если беззаконник обратится в день обращения своего, он не падет. Хотя суд ему подписан, что он падет. Но если он покается, беззаконник, то Бог говорит, я помилую его. А если праведник согрешит, понадеявшись на свою праведность, то он падет. Когда я скажу праведнику, что он будет жить, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то есть сделает нечестивый поступок, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. Вы видите, насколько опасно не обязательно быть нечестивым, а просто сделать поступок нечестия и не покаяться в нем. А когда я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, как и он сделал, не поминется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Теперь вы увидели, что такое праведный человек. Если он праведный, он должен также и хранить свою праведность. А теперь давайте посмотрим, каким образом мы становимся праведными, каким образом мы станем блаженными, потому что эта характеристика, я снова ее повторю, это характеристика праведника. Здесь сказано, во всем, что он не делает, успеет. У него будет плод, плод его духа. Там не написано, что у него будут обиды, распри, там печаль какая-то, потому что она производит смерть, печаль мирская, печаль из-за грехов. Если я согрешил и печалюсь, и каюсь, то печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Но здесь написано, он будет как дерево, посаженное при потоках вод. Следовательно, характеристика праведника дальше, он смел как лев. Не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых. То есть он не отступит, пока не победит, пока не выполнит предназначение своего, дело, которое Бог поручил ему. То есть здесь имеется в виду разрушать дела тьмы. Он будет их вскрывать, он не испугается, он не уйдет назад. Он встанет и будет стоять. Он может физически умереть, но это будет его победа. Он смел, как лев. Дальше о праведнике написано, снова повторяю, убежище его неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. То есть мы видим, что здесь характер и характеристика праведника, то есть это человека успешного, человека не бедного, человека не нищего и человека, который не просит с протянутой рукой, а наоборот может благотворить и давать, и у него не истощается то, что Бог дал ему. Он может получать очень мало, но зато он будет блаженным, благословенным, оно не будет истощаться. Он будет иметь благословение в этом малом и будет давать взаймы. Есть люди, получающие миллионы и занимающие миллионы. Это проклятие. Сколько бы они не благословенны были, сколько бы ты им не давал денег, мало, они будут еще занимать, ходить в неразумные предприятия. Они не смогут находиться в границах своих возможностей. Поэтому здесь говорится, для того, чтобы стать этим блаженным человеком, мы должны что-то сделать. Как стать праведным? Потому что сатана ополчился и всегда ополчался против того, чтобы мы, не могли стать праведными. Или же, чтобы мы говорили, что мы праведны в то время, когда мы нечестивые. Это угодно дьяволу. Как я сказал, я встречался с многими людьми, то есть постоянно встречаюсь. У меня часто бывают, то есть, одиночные беседы, и когда задаешь людям вопрос, некоторые говорят: праведен, смотрю с таким, и я вижу, что он не понимает, что он говорит. Он думает, что если он покаялся, то он уже праведен. Хотя праведность — это наследство, но все-таки давайте посмотрим, каким образом праведность дается. Римлянам, вообще послание римлянам — это послание праведности, где апостол Павел показывает, как стать праведным и что такое праведность. Слово Божие говорит здесь. 4 глава, 13-11 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания, так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность». Теперь посмотрите, как Аврааму была дарована праведность. Она не была дарована законом дел. Закона Моисеева тогда не было, закона Моисея также никто не может оправдаться, и законом дел никто не может оправдаться. Но это дар Божий, как написано, мы получаем эту праведность даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Как ее надо получить? Как я могу ее получить? Слово Божие говорит, римлянам дальше, 5.21, «дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Когда благодать воцаряется, то начинаются проблески жизни. Когда грех царствует, то он ведет вас к смерти. Когда воцаряется благодать через праведность, праведность ведет к жизни, повторяю, от болезни к исцелению, от нищеты к успеху, к изобилию, от пустоты, то есть к творческой, насыщенной жизни, от бесцельности этого бытия к определенным божественным поставленным целям. Написано, ведет она. Теперь дальше говорит апостол Павел, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Он задает вопрос, почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения. Значит, когда мы ищем праведность не в вере, а в делах закона, мы не получим ее. Авраам получил это верою, ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Всякий раз, когда мы проявляем собственную праведность, то есть непослушание, мы обязательно усиливаемся поставить собственную праведность, а я так не понимаю. Вы понимаете, что рядовой член церкви, когда он так говорит, а я так не понимаю, он усиливается поставить собственную праведность. Понимать и не понимать. Бог поставил для этой цели пасторов, для того, чтобы они могли говорить, как понимать и что понимать. Но когда люди заключают собственное мнение, то они усиливаются собственной праведностью. Вот почему церкви находятся под проклятием. Когда они слышат это слово, они просто возмущаются. То есть, но теократия так говорит, что голова рассуждает, голова делает, то есть дает инициативу, а руки и все тело уже действуют согласно этого. Именно вот здесь собственная праведность, когда рука начинает, независимо от головы, лазить туда, куда хочет. Ноги начинают идти туда, куда... Я говорю, не знаю, меня ноги сами принесли. Бывает такое выражение, люди говорят, они не знают, как они сюда пришли. Чего ты сюда пришел? Говорит, не знаю, ноги сами принесли. Бывает действительно, что человек совершенно не соображает, напился пьяный, и сатана начинает пользоваться его ногами, потому что голова не соображает. И он потом просыпается, и он в постели чужой женщины. Он в ужасе. Куда попал? Я не знаю, как я сюда попал, я не знаю, как я сюда попала. Точно так происходит, то есть в духе, когда люди, не понимая этого значения, отрекаются от головы и начинаются сами выставлять собственную праведность. То есть вначале, пока не следует за головой, вы видите, на них помазание, они говорят в одно, а потом вдруг начинают отрицать то, что они говорили. Почему? Потому что возомнили себя. То есть решили поставить себя на то место, куда еще пока Бог их не ставил. Когда вас Бог поставит, тогда на вас будет ответственность. Вы знаете, что на людях, то есть пасторах, евангелистах, пророках, учителях, на них лежит особая ответственность перед Богом передать Слово Божие так, как дает тебе его Бог, чтобы наставить. У Бога всегда это было. И поэтому дальше здесь говорится, что Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и святость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достойно одобрения от людей. Поэтому теперь мы видим, что праведность дана была Аврааму по вере. Как мы можем получить эту праведность? Как Авраам получил эту праведность? Давайте прочтем еще одно место Священного Писания, очень интересно, как Авраам ее получил. «Потому и вменилось ему в праведность». Это Римлянам 4 глава. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. То есть здесь, если мы выше посмотрим эту 4 главу, то там речь идет о Исааке. Авраам приносил сына своего Исаака в жертву. И когда он поверил, что сын воскреснет, то Бог вменил ему это в праведность. Праведность мы получаем в воскресении, не в смерти. Здесь так и написано, который предан был за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Блаженный муж, это праведный муж, который получил свое блаженство в воскресении Господа Иисуса Христа, не в смерти. Вот посмотрите, как Авраам получил. Во-первых, он получил его как дар, несмотря на это. Он его не заслуживал, но он получил его в вере за воскресение. Если бы он не верил, если бы вера в воскресение Исаака вменилась Аврааму в праведность, а не было бы этой веры у Авраама, то он не способен был бы Исаака принести в жертву. Не способен был бы. Он способен был выполнить волю Божию только потому, что верил в воскресение. Мы способны будем выполнять волю Божию, когда будем верить, что Бог воскресил Иисуса, но и нас вместе с Ним воскресил. Что же Авраам делал для этого? Как мы можем получить такую праведность, потому что это наследие. Здесь прямо сказано, что это является наследием для нас. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. И дальше Павел поясняет, посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдой одного всем человекам оправдание в жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются многие праведными. Здесь мы видим, что это является наследием. Обратили внимание, вот этот длинный такой абзац, быть может, он утомил вас, но это очень важно сегодня понять. Если мы не будем точно знать учение о праведности, нас легко можно будет сбить. Любой ветреник придет и скажет, а это учение не соответствует Священному Писанию. С чего вы взяли, что это именно так? Вы должны знать, у вас должно быть Слово Божие, и вы должны знать, как праведность дается. Это наследие. Как непослушанием одного сделались многие непослушными по наследству, от Адама перешло непослушание во всех. Так послушанием одного Иисуса Христа многие сделаются праведными. Вы чувствуете, что это наследие? Это по наследству. И в силу того, что это по наследству от Авраама, значит, верующие суть дети Авраама, они будут поступать так, как поступал Авраам. Он получил свою праведность в воскресении. Вера в воскресение. Сегодня святые нацеливаются не на воскресение. Они нацеливаются на смерть, если вы знаете. Почти все протестантские церкви, почти все, они нацеливаются, что неправедность получают в смерти Господа Иисуса Христа. Но здесь мы видим, что то есть Авраам получил его веря в воскресение Исаака. И написано за то, что он поверил Богу, животворящим из мертвых. Бог вменил ему это в праведность, потому что он в это поверил. Теперь, я хочу провести одно место Священного Писания, очень интересное по отношению к оправданию. Это будет записано во Второзаконии, 24 глава, 3 стиха. «Если ты ближнему твоему дашь что-нибудь взаймы», это заповедь Божья такая была, «то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице, а тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея у себя залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей». В силу этого вы чувствуете, что залог – это его одежда. «Чтобы он лег спать, возврати ему залог, чтобы он лег спать в одежде своей». Следовательно, этот бедный отдавал залог свою одежду. «Чтобы он лег в своей одежде и благословил тебя, и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим». Здесь вы чувствуете, что высвечен тот, кто обнищал ради нас. Бедный обнищал ради нас. И кто ближний? Он говорит здесь, если ты ближнему твоему дашь что-то взаймы, это ближний, и он бедный. Кого Слово Божие в первую очередь называет бедным? Он обнищал ради нас, Иисуса. Вы скажете, что я ему даю какой-то, то есть я даю ему взаймы, а он мне дает какой-то залог. Да, мы уже разбирали однажды это место Священного Писания, если вы помните, именно добрый самарянин. Он в этой притче показал, что кто такой ближний, кто он ближний. Это был Иисус, добрый самарянин. И здесь, кто этот ближний? Это Иисус. Кто этот бедный? Иисус. Я прихожу к нему, потому что Бог сделал его бедным ради нас. Он обнищал, отдав нам все. Он отдал свою чистоту. Он отдал свою чистую природу и взял на себя все. Он отдал свою праведность. Его одежда – это символ праведности. Но для того он уже дал нам ее. Но Слово Божие говорит, чтобы нам эта одежда вменилась в праведность. Мы должны возвратить ее Иисусу. Мы должны возвратить ее, пока не зайдет солнце. Вы скажете, что это значит? Ведь это же прообраз. В одном месте Священного Писания раскрыто, почему мы должны это сделать до захода солнца. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Этим днем является отрезок нашей жизни. И в этом дне мы принимаем заместительство, искупление. Мы принимаем прощение. Мы видим грехи наши на нем. И когда грехи на нем, он обнажается. Что мы даем ему? Он обнажается. Потому что он отдает нам свою праведность. Но взамен он остается нагим, обнаженным. И раз Слово Божие говорит, возврати ему до вечера, это говорит о том, что будучи нагим, он остается под проклятием, этот бедный. Ему нужно возвратить эту праведность. Как ему ее возвратить? Это я должен возвратить. И я должен сделать это до захождения солнца, то есть в отведенное время моей жизни. И здесь Слово Божие говорит, в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. Видите, когда он взял наш грех, он не только грех взял, он взял и меня, грешного, вместе с грехом самого себя. Вот то, что он там бедный и обнаженный, и дал мне праведность, но я тоже в нем бедный и обнаженный. Это нужно сделать ради меня самого. Здесь говорится, мы в нем были погреблены в крещении. И дальше, и совоскресли. В нем вы и совоскресли верою в славу Бога, в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Теперь вы видите, исходя из этой притчи, этого закона, который Бог дал Израилю, если ты придешь к ближнему, бедному твоему, или написано, если ты ближнему твоему даешь что-то взаймы, то он залог тебе взамен дает. Теперь этот залог надо возвратить до захождения солнца. И это вменится тебе в праведность. Я должен возвратить. Как я это должен сделать? То есть вы должны знать на основании Писания, что как это делается. Это делается через исповедание. Через исповедание, веру сердца. Мы веруем сердцем и исповедуем устами. Когда мы исповедуем грехи наши с целевым направлением, видя воскресение Иисуса, чтобы конечная остановка греха была не на голове Иисуса, а на дьяволе. Когда Христос взял меня с грехом, он взял также и дьявола самого себя. Дьявол был пойман в теле Иисуса Христа. Вначале он был пойман в Адаме, потом был пойман в теле Иисуса. И когда все грехи всего мира были возложены на голову Христа, то дьявол в это время был свободен от греха. Потому что все, что сделал дьявол, было теперь на Иисусе, и сам дьявол был в нем. Там на кресте не был просто один грех. Дьявол веселился и бесновался. Наконец он ворвался в самого Сына Божьего. И ворвался через нас. Когда Адам согрешил, сатана ворвался в него. Адам передавал свое семя вместе с дьяволом. И люди рождались уже с генетикой этих бесов. Теперь Иисус взял на себя, Слово Божие говорит, нас. И вместе с нами дьявола. Дьявол был пойман. И теперь Слово Божие говорит Тимофею: Иисус, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе. Иисус сам себя оправдал. Но мы тоже должны себя оправдать. Мы должны оправдать того Иисуса, который живет в нас. И это происходит через исповедание. Когда мы читаем книгу Левит, я снова прочитаю это место Священного Писания не для критиков, а для блаженных людей. 16 глава Левит, 5 стих. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмут двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение, и принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого выпал жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения». Что же происходит? Эти два козла, один свидетельствует явно о том, что грех сперва был на одном козле, а потом грех переместился на другого козла. Теперь, когда грех переместился на козла отпущения, этого козла нужно воскресить. Здесь есть намек на воскресение этого козла. Слово Божие говорит, что священник исповедовал грехи на одного козла и на другого. Никогда козел не приносился в жертву прежде, нежели не будут возложены на него грехи и не будут исповеданы на него. Заметим, что в это время и один козел, и другой козел были чистыми, до тех пор, пока грехи на них не исповедовались. Несмотря, вы скажете, как дьявол может быть чистым? Но когда все его преступления и вся его вина легла на Иисуса, Иисус взял на себя всю вину. Быть может, нам это странно, но в этот момент Иисус был обвинен. Все небо смотрело с удивлением, что получается, херувим осеняющий прав был. Все бесы ликовали, мы правы, осужден он. Вся вина легла на него. Но потом нечто произошло. Христос оправдал себя в духе. 17-й псалом говорит: «Из чрева преисподней я возопил». И он возопил и стал исповедовать эти грехи. Он взял на себя, но он был невиновен в них. Бог возложил на него, потому что он пошел в защиту. И это не было простое или, ну будем говорить, какое-то такое абстрактное перемещение греха. Нет, это было буквальное перемещение греха на Иисуса. И поэтому дьявол ликовал. Он в это время торжествовал, думая, что теперь все небеса будут его. Потому что Бог находился в его власти, и он находился в нем. Он ворвался в него. И он сделал с этим телом то, что хотел сделать. Но Слово Божие говорит, когда грехи были возложены, Бог взял и переложил эти грехи с этого козла. Практически это два действия. Будем говорить, это козел был в это время один. Но потом Слово Божие показывает в двух действиях, что потом они раздвоились. Во время оправдания раздвоились. Теперь дьявол был изъят вместе с грехом, и грехи были возложены на него. Он был обвинен, а Христос был оправдан. Как нам оправдаться? Как у нас это происходит? Слово Божие говорит, деяние, когда люди стали приходить к Богу, написано, многие же уверовавшие приходили. Христос был оправдан. Как нам оправдаться? Как у нас это происходит? Слово Божие говорит, деяние, когда люди стали приходить к Богу, написано, многие же уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. Иоанн пишет, первое послание Иоанна 1:9, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Давид в своем псалме говорит, после согрешения, 31:5, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, и я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Теперь мы видим, что Бог снял вину греха с Давида в тот момент, когда он открыл его Нафану. Исповедать Богу грех, слово исповедать, это открыть, придать огласке. Но Бог всегда знает, Для него все открыто и обнажено пред его очами. Кому же Давид открывал грехи, и кому мы открываем? Написано, они приходили к апостолам. То есть, опять Слово Божие говорит, каким образом? Если человек приходит и исповедует свои грехи, исповедует, но не знает об оправдании, что исповедуя свои грехи, он может быть оправдан. Это же акт веры. Там написано, научите, а потом крестите. Человек, сразу пришедший к Богу, может получать оправдание. Но в силу того, что церкви не было это проповедано, и когда сейчас проповедуется, приходится святых второй раз подводить к исповеданию. Так случилось с теми людьми, когда Павел пришед в верхние страны, нашел там некоторых учеников, уверовавших, и спросил их: вы крещены Святым Духом? Приняли ли вы Святого Духа? Они говорят, а мы не слышали о нем. Он говорит, а во что же вы крестились? Они говорят, крещение Иоанново. Тогда Павел рассказал им об Иисусе и крестил их второй раз. То есть обряд был произведен заново, потому что у них учение и вера их была настроена совершенно на другое. Они в покаянии, оказывается, крестились. В то время, когда эталон крещения Нового Завета, это не в покаянии, а это провозглашение праведности. Иисус сказал, так надлежит нам исполнить всякую правду, то есть праведность. В Медном море, когда мы купаемся там, то в это время мы там, то есть делаем демонстрацию праведности. Мы провозглашаем там себя праведными, и эту праведность мы получили у медного жертвенника. Теперь сюда мы приходим уже праведные. Здесь уже не нужно, никакие грехи здесь не остаются. Здесь нечто другое остается. Здесь просто в этой воде мы, то есть, обмываемся, и мы здесь свидетельствуем праведность, чтобы мы поняли, что происходит. И когда мы это делаем, то мы получаем оправдание. Мы должны верить в это, что мы получаем оправдание в воскресении. Когда мы верим, что через воскресение, а не через смерть мы получаем. Через смерть мы получаем прощение грехов. А через воскресение оправдание – это разные вещи. Конечно, вы можете воспринимать, вы можете не воспринимать, потому что достаточно людей с нечестивыми мыслями, которые допустили демонов в свои мысли и которые распространяют всевозможную ложь об оправдании. Но я видел своими глазами, и вы, наверное, ощутили, многие из вас, что после того, когда вы получили оправдание, что-то произошло. Я видел, как лица сияли людей в определенное время, когда они получали оправдание. И видел, как лица их мрачнели, когда они впускали нечестие, пошли на совет с нечестивыми. Слово Божие говорит, не ходи на этот совет, не стой на этом пути, не сиди в собрании этих развратителей, убегай от этого сообщества, храни свою праведность, потому что если праведник начнет делать неправильные, то есть неправильные дела, ничто ему не зачтется. Вот почему я сказал, эта глава или эта песня будет вводной для нас. Мы не будем потом уже постоянно возвращаться, кто такие нечестивые и кто такие праведники. Потому что все песни эти будут разделять все время, но мы уже будем знать, кто такой нечестивый, кто такой праведный. Мы будем знать, что и праведный может сделать нечестивый поступок. И мы будем знать, что и нечестивый может покаяться. То есть нечестивый – это тот, кто нечистый, он осквернен чем-то, осквернил себя, уже нечист. То есть есть разные формы осквернения, но уже нечист. То есть мертвый прикоснулся к мертвому, нечист. Для нас сегодня мертвые – это те, которые были святыми, а потом умерли для Бога и произвольно грешат. Они умерли. Прикосновение к обыкновенному человеку мирскому, нерожденному свыше, не оскверняет нас. Но нас оскверняет прикосновение к людям, которые были святыми, назывались когда-то святыми, а потом стали блудниками, клеветниками, пьяницами. Я всегда думаю, почему люди отпадают? Всегда есть какой-то грех. Одни отпадают, потому что немножко выпивают, не подчиняются Слову Божьему, говорят, ничего страшного нет. Другие отпадают, потому что корыстолюбивые. Они вначале удерживают десятины, а потом сатана имеет абсолютное право затемнять им мозг, и тогда они начинают говорить, а куда эти деньги идут? А вот и начинают выдумывать, куда эти деньги идут. Все. И начинают других соблазнять. И поэтому Слово Божие говорит, не стой на пути этих нечестивых. Не ходи в собрание этих развратителей. И тогда ты будешь вот таким. Ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Мы сейчас, ставши, споем песню «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю в тебе мой покой. На твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое». Дорогой пастор, какой прообраз можно увидеть в этих двух стихах? 4 Царств 2, 23, 24. «Малые дети, что они могли сознавать то, что говорили?» Поясните, пожалуйста. Здесь говорится об Елисее, когда он шел от Иордана и получил силу вдвойне. В это время встретились ему дети. И пошел он оттуда в Вифиль. Когда он шел дорогу, и малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: «Иди, плешивый, иди, плешивый». Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса, и растерзали из них 42 ребенка. Вопрос: эти маленькие дети, что они могли понимать? А что могут понимать другие маленькие дети, о которых написано, вот, что одна маленькая девочка была взята в землю чужую, и там, когда увидела скорбь своей госпожи, сказала: «О, если бы господин мой пошел к пророку, который в Израиле, он снял бы с него проказу его». Значит, дети могли понимать, особенно те дети, которые уже ходят. Здесь написано, но они ходили, это уже была просто стайка таких детей, которые бегали, ходили, они бежали за ним, вышли и стали насмехаться. И потом это было, ну, такое непростая насмешка, а это целая группа. Если 42 ребенка растерзали две медведицы, это какая группа детей? То есть это целая толпа, будем говорить, маленьких разбойников, которые вышли и насмехались над пророком Божьим. Что побудило их выскочить и насмехаться над ним? Во-первых, они знали, что это пророк Божий. Вот в чем суть. Они знали, что он пророк Божий, и потому они над ним смеялись, поэтому они над ним издевались. Это были бесы, которые захватили их, и дети не повинны. То есть, хотя они были уничтожены, как дети, но греха им к смерти не вменится, они получат спасение. Потому что у них нету личного греха, это был грех отцов, чтобы мы поняли. Дети ведут себя так, как ведут себя родители. Если родители этих детей не принимали пророков Господних, и там у себя дома потихоньку говорили негативное, то дети обязательно скажут что-то такое явное. Вот они не могли выйти так и бежать за Елисеем и говорить. А дети могли. Вы знаете, когда я читал книгу, есть такая «От 3 до 5, от 2 до 5 говорят дети», то обязательно там встречается, что дети обязательно выдадут то, что родители никогда не выдадут. Вот я недавно прочитал одну, мальчик спрашивает у своего дяди: «Дядя, ты что, в лесу родился?» Он говорит: «А с чего ты взял?» А папа говорит: «Опять этот старый пень приперся». То есть, вот видите, ребенок выдал как раз то, что папа маме говорил. Вот. И точно так и здесь произошло. Именно так я вижу, что когда родители начинают негативно отзываться, дети моментально это чувствуют, и дети потом это открыто делают. Поэтому Бог помилует детей, но в этом случае это было как генетика. Они были наказаны за это. Но как дети, то есть как души детей, я верю, что все дети по всему лицу земли, когда-либо умерщвленные народом Божьим, народом израильским, они будут спасены. Потому что генетически грех был искуплен на Голгофе, и поэтому они пострадали в теле своем за грехи своих родителей, но они будут спасены кровью Агнца, потому что написано, у них не было личного греха, чтобы им вменять грех. Поэтому я верю, что все дети, умершие в детском возрасте, либо от наказания Господня, либо от болезни, либо насильственной смерти, либо аборты, все это армия спасенных. А таких детей гораздо больше, чем оставшихся живых. Вот почему спасенных будет больше. И еще одна записка, значит, Лилия Криволапова хочет засвидетельствовать. Пожалуйста, сестра, ты можешь выйти и засвидетельствовать. Возьми микрофончик. Я благодарю Господа, что я выступила на все место. Я сегодня очень долго боролась с Богом. Господь сказал, что я вышла, я все долго боролась. Слава Богу, что я здесь. Я ходила к пастору, говорила, но Дух Святой сказал, скажи в сердце, в церкви, потому что многие сейчас нуждаются в этом. Обязательно скажи свое свидетельство и свое покаяние еще. Но это было, в общем, долгое, как говорится, очень старое, давно мое, как только пришла я в церковь. С самого начала слышала это все я и все эти... Вообще, вот только в этой церкви я никогда вообще в церквях никогда не слышала о нечестивых. Только вот здесь я и услышала. И я стала... В общем, долгая эта история. В общем, хочу быстренько, вкратце сказать, что когда у меня первый раз спросили, что ты все понимаешь, я как-то по своей простоте говорю, нет. А почему? А что ты ходишь туда? Ну, что я хожу? Ну, не знаю, Дух Святой меня влечет. И так все люди спрашивали. Я даже сейчас только поняла, что это просто сатана возбуждал. И я по своей простоте говорю, нет. Вот, так тянулось. И когда пастор начал отлучать людей, я как-то даже думаю, ну надо же, интересно, что буду называть их нечестивыми, я вообще их не знаю. Я не могу даже назвать их нечестивыми. Я их не называла нечестивыми. Вот не общайтесь. Я... здороваюсь. Он говорит, не здоровайтесь, не разговаривайтесь. Получается, я здороваюсь, разговариваю. Хорошо. И дошло до того, что у меня, в общем, когда вообще отлучили многих, и я пошла к пастору, я сказала, говорю, я была у Веры, говорю, Максимовой. Он говорит, о, берегись ее, она нечестивая женщина. Ну и опять как-то не так, как-то все. И потом мне люди сами подошли и сказали, за нечестие. И я просто стала, как говорится, мне как сами постоянно спрашивали, за нечестивых ты имеешь право, как ты можешь проклинать, как ты как. Я просто стала копаться в Библии, стала молиться. Я говорю, я буду молиться. Но я не понимала, что это дьявол просто. Дьявол не заставлял. Ищи, копайся. Я стала копаться, искать, молиться. И, говорится, домолилась того, что я просто встречаюсь лицом к лицу. Когда я встретилась с этими нечестивыми лицом к лицу, я опять открыла свой слух, все выслушала и все. Но когда я пришла домой, просто мое сердце вздрогнуло. Только тогда, когда я пришла домой. И тогда у меня, в общем, началась жизнь. Полностью я просто почувствовала уже дома. Вот так, это так реально, что я никогда это не чувствовала. Бесы просто окутали меня. Вот так я вышла на улицу, они просто так налетели на меня. Все, теперь ты не можешь идти в ту церковь. Ты все. Я говорю, давай меня. Я стояла в непонимании, только плакала. И во мгновение, в секунды, в считанные секунды прилетел, потому что Дух Святой ко мне. И он мне сказал, не бойся, покаяние еще есть. Я просто возрадовалась, но я все равно долго это носила, мучилась. Потом пошла к пастору, сказала, а все равно мучаюсь, Дух Святой побуждает меня, иди засвидетельствуй, иди покайся при церкви. Нет. Я опять ношу, но сегодня Господь подошел так близко ко мне и сказал, говорит, иди в церковь, засвидетельствуй. Люди сейчас именно нуждаются в этом, скажи в этом. И я каюсь при церковью и хочу, простите меня за мое, как говорится, непослушание. И помолитесь за меня. Аминь. Мы поможем в конце. Мы прощаем. Наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь, по неизменному глаголу Твоему. Благодарю Тебя за кровь завета, за этот удивительный памятник, который Ты поставил между народом Твоим и собою, благодаря которому Ты идешь, и да будут дарованы народу Твоему Твои глаголы, вечные, несущие жизнь с избытком. Да будут разрушены все дела тьмы, и святые Твои, да восклонят головы свои и да прославят Тебя. Я представляю это служение премудрости Твоей, Духу Твоему, да ведет он его рукою великою и мощною. Поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться.